Теперь увяжем цель, ясно и четко сформулированную вами, с последующими шагами по подготовке публичного выступления. Чтобы было проще запомнить, воспользуйтесь следующей схемой. Давайте для начала вспомним основные части речи. Существительное, глагол и прилагательное. На какие вопросы отвечают эти части речи? Существительное отвечает на вопрос «кто что?», глагол «что делают, что сделают?», прилагательное «какой, какая, какие?». Помните, да? Вот учитель русского языка. Это такая модель, схема просто. Вам будет легче запомнить, какие основные вопросы, в какой последовательности задавать себе при подготовке к публичному выступлению. Часто так бывает, что мы никак не можем приступить к подготовке текста. Мы с чего начать, Так вот, если вы пройдете по этой схеме, вам будет легче. Текст презентации, о которой было известно еще месяц назад, мы иногда начинаем готовить только за сутки. Иногда мы приступаем к подготовке, но готовимся, и потом последние сутки понимаем, что все это не то, переделываем, в авральном режиме работаем, не высыпаемся, ну и какого результата мы ждем. Итак, схема, которую вы сейчас получите, позволит вам сразу приступить к подготовке текста. При этом без терзаний, скаканий за чаем в ожидании вдохновения и причитаний, типа «нафига мне все это нужно?». Всякий врач, прежде чем приступить к лечению, не спеша выслушивает больного, задает вопросы. Каждый дизайнер желает знать, где будут сидеть работники офиса, который он оформляет, чем они занимаются, чем занимается сама фирма. Каждый полководец стремится получить максимум информации о дислокации сил противника, его материально-технической базе и морально-психическом состоянии. Мы не глупее их, и прежде чем приступить к созданию шедевра, зададим несколько вопросов самим себе. Эти вопросы будут весьма похожи на те, на которые отвечают основные части речи. Итак, существительное. Прежде всего, нам необходимо ответить на вопрос «кто?». Кто будет в зале? Что это за люди? Где они работают? Сколько им лет? Чем они занимаются, кроме работы? Каковы их политические пристрастия? Каков их доход? Каково семейное положение? Каков уровень образованности? Что привело их на ваше выступление? Чего они ждут? Что надеются услышать? Что они будут делать с полученной информацией? Что их пугает? Это очень важный вопрос. Каковы их опасения? Что их радует? К чему они стремятся? Что они уже думают о вас и представляемом вами продукте, например? Все это лучше всего записать на бумаге. Тут мне часто приходится слышать возражение, что люди в аудитории очень разные, и невозможно составить их общий портрет. Это не совсем так. Если люди собрались в одном помещении в одно время по одному и тому же поводу, есть что-то, что их объединяет. Остается только найти, что же это. В крайнем случае, ориентируйтесь на тех людей, которые принимают нужное вам решение. Глагол. Самое главное, как вы понимаете, что они сделают, эти люди. Что они сделают после вашего выступления. Или точнее, что они должны сделать. А еще точнее, что бы вы хотели, чтобы они сделали. Здесь как раз и место недавно сформулированной вами цели предстоящего публичного выступления. Прилагательное. Следующий вопрос, разумеется, какие. Какие аргументы могут их убедить? Какие факты и идеи могут их оттолкнуть? Какие приемы и ловкие ходы допустимы в презентации, каких стоит избегать? Какие слова и выражения не стоит использовать, а какие пригодятся? Легко заметить, что ответ на каждую последующую группу вопросов будет возможен только, если вы ответите на предыдущую. Тут нужно сказать, что я не перечислил всех вопросов, входящих в группу. Я их просто записывал по мере того, как они приходили в голову, не пытаясь перечислить всего. Мне было важно, чтобы вы поняли модель и смогли сами сформулировать бесчисленное количество вопросов к самому себе, руководствуясь конкретной ситуацией. Главное, чтобы первая группа вопросов была об участниках, вторая – о цели выступления, а третья – о том, какие инструменты для ее достижения использовать. Я сам пользуюсь этой схемой при подготовке не только выступлений, но и тренингов. А когда меня приглашают как консультанта, чтобы помочь подготовить выступление к ответственному мероприятию, первые вопросы, которые я задаю пригласившему меня, относятся к тем самым частям речи. Кто будет в зале? Какова цель выступления? И мы вместе отвечаем на вопрос, каким образом можно этой цели достичь.